для участия в торжествах в честь Дня Солнца. 12 апреля прилетела в Пхеньян делегация партии социалистов Республики Мордова во главе с заместителем председателя ее национального совета Григорием Набаком.